Речь, посланная Горьким телеграфом в Париж, в ее переводе, была прочитана на митинге, после чего президиумом митинга было послано ему приветствие. И он в тот же день, 2 сентября, выехал из Берлина в Москву, куда доехал 4-го совершенно больной. Утром следующего дня он был перевезен в Горки, а 7 числа в «Правде» и «Известиях» была помещена его речь, которая не была произнесена, оглашенная на митинге в Париже в Мурином переводе. Он вернулся в Соренто последний раз в конце октября 1932 года. Последний месяц в Москве был весь посвящен его юбилею — 40 лет литературной деятельности. МХАТ теперь носил его имя и Нижний Новгород, и сотни заводов и фабрик, школ и академических институтов, и тысячи улиц в городах и поселках были переименованы в его честь. Мура приехала к нему в Соренто и прожила там до Рождества. Две внучки, сын, невестка и неизменный Ракицкий были тут же. В начале весны начались сборы, чтобы ехать в Россию на постоянное жительство. Ильсарита, где 8,5 лет прожила семья, решено было оставить навсегда. Мура вернулась сюда в последний раз в марте. Несмотря на то, что на вилле до последнего дня жили гости, был один вопрос, который требовал разрешения и который беспокоил Горького уже с 1926 года. Его необходимо быть разрешить на теснейшем семейном совете, то есть между самим Горьким, Максимом, Тимошей, Ракицким и Мурой. Это был вопрос об архивах Горького. Часть бумаг еще в 1926-1927 годах была благополучно отправлена в Москву. Горький хотел, чтобы его архивы лежали в Пушкинском доме. 13 января 1926 года он спрашивал Валентину Ходосевич в письме: «Спросите М. Беляева, сотрудника Пушкинского дома, друга Дедериксов и брата известного драматурга Юрия Беляева, автора «Псиши», кому я должен писать о передаче архива моего дому Пушкина». Но оставалась другая, меньшая часть бумаг, которую Горький отсылать в СССР не собирался. Около 1000 книг его библиотеки, собранных им в Италии с 1924 года, большинство было постепенно прислано ему из России, и большая часть писем и рукописей, которые хранились в ящиках, ушли, как было сказано, через Берлин в Москву. Там их разбирали сотрудники института имени Горького, чтобы решить, что оставить в институте, что передать в дом на улице Качалова и что перевести в загородный дом в Горках. Но в Соренто оставался еще ящик, с которым неизвестно, что было делать, и в котором хранились письма и бумаги, которые отправлены в Россию быть не могли. Они должны были оставаться на хранение в Европе. Только малая часть этих бумаг была в свое время доставлена в Италию из сейфа Дрезденского банка. Огромная часть их была собрана уже в Соренто. Бумаги были 4 родов. Во-первых, это были письма эмигрантов, главным образом писателей, с которыми Горький переписывался в эти годы. Большинство писем было раннего периода, до 1925-1927 годов, когда Горький резко повернул в сторону Москвы. Тут были письма В.Ф. Ходосевича, М.Л. Слонима, Вячеслава Иванова, Д.П. Мирского, пока он не уехал в Россию, Ф.И. Шаляпина, одно письмо Белого от 8 апреля 1924 года и одно Ремезова в эпоху издания «Беседы». Письма эмигрантов, менее известных и внеполитических, которые обращались к нему с различными просьбами, письма колеблющихся молодых русских за границей и иностранцев с вопросами: ехать ли в Россию, как относиться к тому, что там сейчас происходит, как он сам смотрит на все. Сюда же можно включить письма первых невозвращенцев или диссидентов, которые бежали через финскую, персидскую, польскую, румынскую и дальневосточную границы, которые хотели сообщить Горькому последние новости с родины и раскрыть ему глаза. Во-вторых, в ящике находились письма приезжих из СССР писателей и ученых, актеров и художников, выехавших на время в отпуск или командировку и возвращавшихся обратно, которые пользовались пребыванием в Европе, чтобы пожаловаться на порядки, а вернее на беспорядки на родине, на властей, а иногда даже на Сталина. Среди них были письма Бабеля, Федина, Кольцова, Ольги Форш, Станиславского и Немировича, Мейерхольда и Райх, гасивших одно лето в Соренто, а также людей, неизвестных никому, кроме самого Горького, его старых знакомых и случайных людей, оказавшихся временно вне России и доводящих до сведения сидящего в Соренто писателя о том, что творится в стране. В-третьих, были письма людей с политическим прошлым, продолжавших, несмотря на его поворот к Кремлю и его триумфальные поездки по России, спорить с ним. Некоторые меньшевики, как Галина Суханова, Валентинов Вольский, Николаевский, некоторые правые социалисты, среди них Екатерина Дмитриевна Кускова, старая журналистка, живущая в Праге, подруга юности Екатерины Павловны Пешковой, которая, несмотря на то, что всецело принадлежала эмиграции, хотела до конца жизни найти хоть какую-нибудь возможность примирения с режимом, который ее вместе с другими изгнал в 1922 году из России. Или журналист М.А. Ассаргин, пытавшийся уверить и себя, и всех, что, несмотря на сотрудничество в эмигрантской прессе и волчий паспорт, он не эмигрант и готов вернуться в любой момент, если только ему это позволят. Или А. Пешехонов, который из Праги передвинулся в Ригу, оттуда, в конце концов, ушел на родину. И в-четвертых, наконец, были письма Пятакова, Рыкова, Красина и Троцкого, но этого установить не удалось. Приезжавших в Берлин, в Париж, в Анкару, в Стокгольм и другие столицы мира, вырвавшись из круга, в который их замыкала постепенно сталинская консолидация власти. Они писали Горькому, зная его лично, требуя от него подать свой голос против тирании и попрания ленинских принципов. Среди этих людей с известными именами находилось немало посланников и послов, аккредитованных при европейских правительствах, не говоря уже о советских полпредах в Италии, лично ему знакомых. Немало было крупных служащих, командированных за границу, как Сокольников и Серебряков. Что было делать со всей этой крамольной корреспонденцией, среди которой находились листки и заметок самого Горького, о встречах с этими людьми или его наброски ответов им? Максим считал, что всю эту контру надо сжечь тут же, вот в этом камине, в кабинете Горького, с видом на Везувий, или еще лучше, на площадке перед домом, запустив при этом фейерверк под какой-нибудь итальянский праздник –